Глава 15. Спотыкаясь о валуны и друг о друга, мы бросились к берегу. Со стороны можно было подумать, будто мы провели 20 лет на необитаемом острове и в один прекрасный день обнаружили на горизонте корабль. Марджери Затсон вырвалась вперед. Эрнестина сползла в сидячую забастовку. Бинго одним прыжком перемахнул через родительницу. Валиси Икс показывала отличную скорость. Ее высокие каблучки ни разу не увязли в мокром песке. Бен схватил меня за руку, когда я резко оглянулась назад. Кажется, я не досчиталась двоих. Нет, вот они, Пипс и Джеффрис. Карлица придерживала старикана, то ли чтобы не упал, то ли чтобы не убежал. Глаза мне застилали слезы, вызванные не только потрясением, но и едким дымом, который окутал остров. Я всматривалась в воду, которую еще лизали языки пламени. Несколько дрейфующих щепок. Вот и все, что осталось от моторной лодки. «Бен, есть ли хоть какая-то надежда?» Я тупо наблюдала, как он сбросил пиджак, туфли и, на бегу развязывая галстук, ринулся сквозь пелены дождя к реке. Однако Марджери Затсон обошла его и первой оказалась в воде. Я не заметила, когда она успела разоблачиться. До оливчика и подштанников. Правда, вот шляпу пчеловода снять забыла, если только не вознамерилась использовать ее для пущей плавучести. «Посторонись, мальчик, это женская работа!» Мощный шлепок по воде, и мой муж захлебывается в лавине брызг. Марджери же поднялась во весь рост, бледная и блестящая, как большая морская свинка. Широко распахнула рот, будто намереваясь заглотнуть весь окружающий воздух, и исчезла в пучине. Бен, отплевавшись, последовал ее примеру, с грацией святого мученика, которого бросает кипящее масло. «Боже мой, мой отважный Бен! Он же терпеть не может опускать лицо под воду, даже когда моет голову!» Время от времени на поверхность всплывала голова, и у меня перехватывало дыхание. «Господи, только бы на сей раз это была Мэри!» А когда это оказывалось не она, сердце мое ныряло вместе со спасателями. Безысходность навалилась на меня, столь же сырая и холодная, как промокшая насквозь одежда. Из всех присутствующих только у Алисии волосы не были растрепаны ветром, и ее совершенный по форме пучок на затылке оставался столь же гладким и ровным, как и ее голос. В грязном ручье наверняка заметили взрыв. Должна же у них быть хоть какая-нибудь примитивная служба спасения. А что, если они подумали, будто мы просто развлекаемся и устраиваем фейерверк? Робко предположила я, глядя на беспокойные воды. Никто не ответил. Звездно-полосатый шарфик Эрнестины трепетал на ветру и упорно затыкал ей рот. Если Мэри действительно обрела покой, то, думаю, вы понимаете, что это означает. Полагаю, нет нужды произносить это вслух? Присутствие Бинго. «Ха! Убийство!» В рубашке с тропическим рисунком и шортах цвета хаки толстый парнишка напоминал охотника на львов. «На сей раз, мамочка, ты совершенно права. Даже люди со средним коэффициентом умственного развития доперли бы, что это отнюдь не несчастный случай». Очкам не удалось скрыть вытаращенных от возбуждения глаз Бинго. «Может, неужели этот кошмар вот-вот обретет счастливое завершение?» Судорожно сцепив руки, я запрыгала взад-вперед, едва не сбив с ног Валисию. Марджери Затсон, рассекая волны, плыла к берегу. И вот она выволокла из воды. О нет, не Мэри, а Бена. Прошу понять меня правильно. Конечно же, я была очень рада его возвращению на сухую землю и внимала его горячим заверением, что он ни на секунду не терял сознание. Но мысль о том, что Мэри Фейт, скорее всего, нет живых, оказалась горькой пилюлей. Так мы и стояли в сгущающихся сумерках. Марджери натягивал на себя платье, Бен выжимал брючины, Пип снял с шеи черный галстук и молча передал его Джеффрис. А та, приподнявшись на цыпочки, обвязала этот галстук вокруг его руки. «Вот всегда так! В доме кто-то умирает, а вы совершенно к этому не готовы!» И карлица ухмыльнулась. «А, возможно, она не погибла?» — услышала я собственный голос. «А что, если она передумала встречаться с матерью и вернулась домой?» «Исключено», — отрезала Валисия. «Ей пришлось бы миновать зону пикника. Мы бы ее непременно увидели». Пип с лихорадочным блеском в глазах судорожно облизнул губы. «Это я во всем виноват». «Вы взорвали лодку?» Эрнестина крепче прижала к себе Бинго. «Что вы, мэм, я не вандал. Я имел в виду...» И тут Джеффри сноровисто заткнула своего соратника. «Ты, старый дурак, имел в виду, что вчера вечером проболтался мистер Олли. Поднимаясь в ее квартиру по пожарной лестнице, ты сказал, что сегодня на 5 часов запланирован пикник? Я сама слышала. А сегодня днем она велела тебе передать мисс Мэри, чтобы та приехала». И в самом деле, как хитроумно мамочка монстра выбрала время, когда Мэри почти наверняка отплывет без сопровождения, потому что все остальные будут веселиться на берегу. «Ты за меня не говори!» — Пипс пригрозил Джеффри с желтым пальцем. «Я не нарушал кодекса кулинаров, когда сказал ей про пикник, и вовсе не намерен бросать хозяйку волкам на растерзание. Пока что не намерен. А сказать я хотел, что нам следовало урезонить мисс Мэри, связать ее, засунуть кляп в рот. Когда я увидал, как она отчаливает, то подумал об этом, но побоялся, что начнется дождь и салат испортится». Скрестив на груди руки, Джеффрис одарила его торжествующей улыбкой. «Ну так что? Ее больше нет, а пикник все равно испорчен. Ничего себе праздничек! День независимости! Так вот и растеряешь весь свой патриотизм!» Валисия подошла к нам с Беном. Выждав несколько секунд, коснулась его руки и сделала несколько шагов к реке. Огненно-красное платье пузырилось вокруг ее ног. Увязая в грязи высокими каблуками, она приложила ладонь козырьком к своему греческому челу. Никаких признаков жизни на воде. Обитатели грязного ручья, видимо, все собрались в местном баре и веселятся на радостях, что мы подорвались во время фейерверка. Просто немыслимо, чтобы общество кулинаров оказалось причастным к подобному. Нет, в это невозможно поверить. «Ну зачем же сразу предполагать самое худшее?» Эрнестина заморгала и неловко обняла Бинго. «Лодка могла взорваться случайно?» Марджери, все еще отряхивавшаяся и отфрыкивавшаяся, точно собака, вылезшая из воды, просияла. «Ну, конечно!» «Раскудахтались тут! Поумнее-то ничего не придумали!» Бинго сложил на груди свои мясистые ручки. «На мой взгляд, это самая настоящая диверсия!» Его матушка с прилипшими к щекам волосами смахнула с носа каплю дождя. «Деточка, ну неужели я должна повторять дважды? Убийство – это не шутка!» «Давайте не будем забывать о презумпции невиновности. Человек невиновен, пока не доказана его вина!» Я прижала ладони к животу. Не сказать, чтобы наверняка заткнула младенцу уши, но все-таки... «Никакая мать, находясь в здравом уме...» Бен обнял меня. Джеффрис расцвела в улыбке, вмиг преобразившей ее личико карлицы. «Вы правы. Всем членам жюри присяжных придется прочесть мамочку монстра. Ее оправдают по причине умственного помешательства». «Мы должны сообщить в полицию». Глаза Валисии выделили из толпы Бена. Увлажненное дождем ее лицо выглядело просто сногсшибательно. Мог ли он отказать главной кулинарше в такой малости, как вывести судно в бурные воды? Сердце мое забилось сильнее. Когда же Бен убрал руку с моего плеча, я почувствовала себя деревом, тщетно пытающимся выстоять без корней. Пасмурное небо нависало над нашими головами косматыми тучами, будто кто-то наверху опорожнил мешочек от пылесоса. На серых водах все еще покачивался одинокий обломок моторки. Ветер не только срывал с нас одежду, он еще и относил в сторону голос Бена. Казалось, будто разговаривает его эхо. «Смотрите!» — он указал на катер, стремительно приближавшийся к нам в ореоле пены. «Это часом не береговая охрана?» «Может быть», — раздался единодушный ответ. С криками радости мы бросились к берегу. Пипс подскакивал, как ржавая игрушка, ходуля. Передвижение Джеффрис напоминало прыжки в высоту ножницами. А Марджери Затсон, печально обвисшей шляпе, схватила упавшую ветку и остервенело размахивала ею над головой. Катер совершил круг почета и наперерез волнам устремился к нам.